но тут кто-то вручил ему пластиковый стаканчик с чаем. — А вот и наша звезда! — воскликнул Гарри. — Привет! — Привет, Гарри! — отозвался Ричард. — А где мой стол? — Идем, — сказал Гарри. — Ну что, как там на Майорке? — А при чем здесь Майорк? — Ну ты же обычно на Майорке отдыхаешь, Илья. — Напутал? — удивился Гарри. Они поднимались по лестнице на четвертый этаж. — Нет, на этот раз я не был на Майорке, — объяснил Ричард. — Я так и думал, — отозвался Гарри. — Что-то совсем не загорел. — Да, точно, — согласился Ричард. — Просто, понимаешь, иногда хочется перемен. Кивнув, Гарри указал на дверь, которую, насколько помнил Ричард, ввела в архив. — Перемен, говоришь? Ну что ж, вот тебе твои перемены. Поздравляю. На двери, когда-то ведшей в архив, красовалась новенькая табличка. «Р. О. Мэхью, младший партнер». «Везет же тебе, засранец!» — радостно воскликнул Гарри и отправился к себе. Удивленный Ричард вошел в комнату, в которой раньше был архив. Теперь все здесь выглядело по-другому. Стеллажи с папками пропали. Стены были выкрашены в серый, черный и белый. На полу лежал новый ковролин, а в центре стоял огромный письменный стол. Ричард оглядел его. Да, это был, несомненно, его стол. Тролли лежали в одном из ящиков. Ричард тут же вынул их и расставил на столе. Перед ним было собственное окно с чудесным видом на грязно-коричневую Темзу и ее южный берег. На подоконнике красовался большой цветок с гигантскими плотными листьями. Такие цветы сначала кажутся искусственными, а потом страшно удивляешься, что они живые. Его старый пыльный монитор кремового цвета заменили на черный, гораздо более изящный, современного дизайна. Он занимал на столе гораздо меньше места. И Ричард подошел к окну и, сделав пару глотков из стаканчика, посмотрел на коричневую реку. «Я так понимаю, вас здесь все устраивает!» И Ричард резко обернулся. В дверях стояла Сильви, секретарь финансового директора, деловая и очень энергичная. Она улыбалась Ричарду. «Что? Ах, да, конечно. Знаете, мне надо еще кое-что уладить дома. Ничего, если я сейчас уйду? Ну, разумеется, мы вообще ждали вас только завтра». «Как это?» — удивился Ричард. Сильвия нахмурилась. «А что у вас с пальцем?» «Сломал», — ответил он. Она с сочувствием посмотрела на его руку. «Надеюсь, не в драке?» «Я...» — она улыбнулась. «Шучу. Наверное, просто дверью придавили. Моя сестра себе так палец сломала». «Нет», — признался Ричард. «Я действительно сломал его». Сильвия удивленно приподняла брови. «Дверью», — закончил он. Ричард добрался до дома, в котором когда-то жил, на такси. Он боялся, что не сможет заставить себя спуститься в метро. Надо немного подождать, пока он придет в себя. Ключа у него не было, поэтому он просто постучал в дверь своей квартиры и страшно огорчился, когда ему открыла какая-то женщина. Присмотревшись, Ричард узнал ее. Это была та дама, которая чуть было не застала его в ванной. Он сказал, что когда-то жил здесь и очень скоро понял, что он, Ричард, здесь больше не живет. Б. Она, миссис Баханан, понятия не имеет, куда делись его вещи. Ричард записал телефон агентства, имена новых жильцов, попрощался и, поймав такси, отправился к вежливому типу в верблюжьем пальто. Тип в верблюжьем пальто был на этот раз без пальто, к тому же он оказался совсем таким вежливым, как думал Ричард. Они сидели у него в офисе. Ричард объяснял, чем именно недоволен. А тип слушал его с таким выражением, будто проглотил огромного паука, и теперь вдруг почувствовал, что тот шевелит лапками у него в животе. «Ну что ж», — сказал он, просмотрев какие-то документы, — «мы действительно допустили ошибку. Понятия не имею, как такое могло произойти». «Сейчас уж не важно, как это произошло». «Спокойно», — сказал Ричард. «Важно то, что пока я отсутствовал, вы сдали мою квартиру другим людям». Он сверился с блокнотом. «Джорджу и Адели Баханан. Они не собираются съезжать». Риэлтор отложил документы. «Все время от времени совершают ошибки. Ничего не поделаешь, мы ведь не роботы, к сожалению, ничем не в состоянии вам помочь». Раньше Ричард